Действие 15. Перед антрактом. Всю свою жизнь я делал добро, когда мог, и зло, когда это было необходимо. Прощать обиды врагам не значит быть справедливым. Жюль Верн. Оказалось, Вера иногда покидала библиотеку. Она вела уроки труда. В первый раз увидев, как его одноклассники сосредоточенно вырезают цветочки из цветной бумаги, чтобы сделать открытку маме, Вик успел не на шутку испугаться. Мысль о подобном занятии ему претила по двум причинам. Во-первых, он считал его глупым, а во-вторых, не представлял себе, что можно сделать для матери. Что могло бы ее порадовать? Вырезать из бумаги спящего отца? Или сразу мертвого? На его счастье, у Веры были другие планы. Она несколькими уверенными движениями начертила на доске макет открытки, объяснив, как и где должна располагаться надпись, а потом обвела класс тяжелым взглядом. «Кто хочет помочь мне в библиотеке?» Тишину, казалось, можно было зачерпнуть ложкой. «Вот ты пойдешь. Давай, шевелись!» Бескомпромиссно указала она на Вика, не дав ему вызваться. Он с нескрываемым облегчением вышел в коридор. «Если тебе хотелось клеить открытку маме...» «Мне хотелось сложить руки на груди и выпасть из окна», — честно ответил Вик. «Мне тоже», — серьезно ответила Вера. «Я Виктор». «Да плевать!» «Зато честно», — усмехнулся Мартин. До обеда Вик успел склеить несколько переплетов и подшить 5 растрепанных томов. «Ты сын этого алкаша, который спит со свиньями?» — спросила Вера, мывшая в это время окна. «Папа спит со своей бутылкой», — тактично ответил Вик, которого окончательно перестали уязвлять такие выпады. Мартин даже не пошевелился. «Алкаш, который спит со свиньями, ну и прекрасно, зато честно». «Ты, я смотрю, не очень-то уважаешь отца, а?» «А за что мне его уважать? Может, я мог бы выглядеть хорошим сыном, но не хочу выглядеть дураком». «Заворачиваешь красиво. Сразу видно, что книжки читаешь», — с оттенком одобрения сказала Вера откуда-то из-за занавески. «А что, кстати, у тебя с этим ненормальным, Савой?» «Я знаю много ненормальных, но не помню, который из них Сава», — проворчал Вик, разглядывая развалившийся по странице томик капитана Блада. «А это тот, которого из школы отчислили несколько лет назад. Заходил вчера, про тебя спрашивал. Я сказала, что за тобой слежу по просьбе твоего отца. Он сказал, что хорошо знает твоего папу и сегодня зайдет к вам в гости». «Спасибо. Мартин, у нас проблемы. Я слышу». «Слушай, мальчик, мне, конечно, наплевать, но ты понимаешь, насколько плохо надо себя вести, чтобы вылететь из этой школы?» «Да, это не мой друг, это, видимо, друг брата моей подруги. А с братом у нас недавно был конфликт». Вера молчала, только тряпка скрипела по стеклу. «Мартин, что нам делать?» «Я думаю, Вик, сначала нам стоит поговорить с Ришей и подумать. Черт возьми, столько времени все было спокойно, и вот, пожалуйста, один за другим», — бормотал Мартин, а потом вдруг рявкнул. «Да пошло оно все. Мне что, было мало других проблем?» Вик услышал треск. Кажется, Мартин ударил кулаком по косяку. «А тебе сегодня изменяет сдержанность, не так ли?» — усмехнулся он. На стене висело небольшое мутное зеркало. Вик смотрел в него, не отрываясь. Он видел там Мартина, побелевшего от злости, судорожно сжавшего пальцы вокруг невидимого препятствия. «Мы справимся, Мартин. А если хочешь, я положу в карман пачку гвоздей, и ты сможешь втыкать их в людей сколько тебе захочется», — ободряюще предложил ему Вик. «Боюсь, Вик, не поможет нам пачка гвоздей. Я придумаю, как из этого выпутаться. Прости меня, кажется, я втянул тебя в неприятности». «Что ты, Мартин, это не ты меня туда втянул», — по-взрослому, устало вздохнув, ответил Вик. «Вера, а Вера, чего тебе? А ты где до этого работала?» «О себе не рассказываю», — отрезала она, спускаясь с подоконника. «Тогда про Саву расскажи», — покладисто предложил Вик. «А что про него рассказывать? И конченый гандон. Отчислили его после того, как его брата убили». «И как убили его брата?» «А сторож наш лопатой его по хребту вытянул. Неудачно. А я думаю, очень даже хорошо получилось». «Мартин, кажется, нам больше не стоит прогуливать уроки». «А за что, говоришь, у вас учеников лопатами забивают?» «Не скажу», — резко ответила она. «Вот Сава после этого сторожку поджег. Его отчислили. А брата его похоронили, хотя стоило бы с собаком бросить. Кстати, о собаках, Мартин. Как тебе идея? Возьмем ведро хлебных корок, придем к этому, к Саве, придумаем ему имя нормальное и... Вик, отстань, а? В общем, лучше к Саве близко не подходи, подытожила Вера, забирая у него многострадального капитана. Это на списание. Или заберешь этого калеку? Конечно, заберу. А что делать, если Сава ко мне подойдет? «Бежать», — ответила Вера, усаживаясь в кресло и раскуривая сигарету. После школы Вик нашел Ришу, стоящую у забора. «Риш, к тебе кто-то подходил? Угрожал?» — сразу спросил он. «Нет, мне... Вик, они все-таки...» «Кто такой Сава?» «Сава? Он страшный человек. Он... Это он тогда. Он тоже...» «Вик, можно я, а? Помягче бы с девочками». «Тише. Не бойся, давай мы отсюда сейчас уйдем, а ты мне расскажешь, что там за драма с братьями, сторожами и лопатами». «Он сторожку в школе поджег после того, как там была какая-то ссора у сторожа. Нам ничего не рассказывали, но в деревне говорят, что его брат вечером у школы напал на девочку. Вот после похорон брата Сава совсем сорвался. Он все время деньги ищет, в долг ему никто не дает уже, он не возвращает. Он вообще-то вор, но иногда...» «Я понял, не продолжай. Скажи, ты еще знаешь кого-нибудь из жененных друзей? Кого стоит бояться?» «Только Саву и Вадима. Уже немало друзей. Его тоже не очень любят». «Удивительно», — прошипел про себя Мартин. Вслух же он беззаботно спросил. «А почему никто из взрослых до сих пор не озаботился его излишней тягой брать чужое?» «А он у взрослых редко ворует. У ребят по мелочи. Но у них, кроме этой мелочи, ничего нет. Вик, не связывайся с ним, он правда жестокий». «Такой жестокий, что ворует мелочь у детей. Знаешь, Риш, я думаю, что в мире столько зла и жестокости, потому что мы их боимся». Она только тяжело вздохнула. Вряд ли ей хотелось противостоять злу и, очертя голову, бросаться в какую-то там борьбу за справедливость. Ей просто хотелось покоя. Впрочем, Мартину и Вику хотелось того же. «Слушай, Риш, помнишь, ты хотела записаться в театральную студию?» — сменил тему Мартин. «Предатель. Нас это все равно не минует». «Да? Мне показалось, ты не хочешь». «Я же обещал тебе пойти туда с тобой. Хочешь, пойдем завтра?» «Да». В глазах ее блеснула искренняя радость. Мартин увел их глубоко в лес, мимо знакомых тропинок и мимо тропинок вообще. Он все время опасался преследования, но они были одни. Впрочем, его это ничуть не успокоило. «А куда мы идем?» — спросила Риша в очередной раз, зацепившаяся платьем за колючую ветку. «Сейчас узнаешь», — туманно ответил Мартин. На самом деле он понятия не имел, куда они идут, но справедливо полагал, что в лесу что-то интересное точно найдется. Главное, чтобы оно нашлось как можно дальше. Сначала он почувствовал густой запах меда и трав. Запах был густой, липкий и удивительно тревожный. «Риш, ты чувствуешь?» «Цветами пахнет», — кивнула она. Спустя несколько секунд им открылся источник запаха — небольшая поляна, поросшая высокой травой. И в этой траве густо рассыпались маленькие белые цветы. «Какая прелесть!» — выдохнула Риша, подходя к краю полянки. «Давно ты ее нашел?» «Только что», — усмехнулся Вик. Мартин только неопределенно пожал плечами. «Мы испачкаем рубашку пыльцой», — тоскливо протянул Вик, глядя, как Риша уверенно движется к центру поляны, собирая букет. «Не ворчи, постираем. Я, конечно, не на это рассчитывал, но посмотри, тут хоть один человек счастлив». «Что мы будем делать с этим Савой? Может, поищем, где украсть лопату?» «Есть у меня мысль. Пообещай мне одну вещь». «Какую?» «Пообещай, Вик, это очень важно». «Хорошо, обещаю. Мне нужен остаток этого дня». Вик кивнул. Мартин был совершенно спокоен, и он невольно перенял эту уверенность. «С Мартином не страшно. Мартин сильный и хитрый, значит, вытащит их из любой беды». Вот только сам Мартин не был уверен, что ему это удастся. Риша подкралась со спины и надела ему на голову огромный лохматый венок. На нос ему посыпалась пыльца. «Мне здесь нравится», — заявила она, вытирая пыльцу с его лица рукавом. «Здесь красиво и никого нет. Слушай, давай тут на краю полянки шалаш построим и домой возвращаться не будем. Зимой замерзнем», — резонно заметил Мартин, избавляясь от остатков пыльцы. «Ничего, возьмем свитер», — серьезно в тон ему ответил Риша. Вик не разделял восторга от полянки и цветов. Что-то тяжелое все больше проникало в легкие, разливалось в крови и цеплялось в разуме крючками мыслей о неминуемой беде. Но он старался скрыть их от Мартина. В конце концов, он и так делал, что мог. «Вик, ты правда не боишься?» — вдруг спросила Риша, будто почувствовав его тревогу. Мартин улыбнулся. Он снял венок со своей головы и надел на Ришу. Потом взял ее за руку, заставил легонько сжать цветы и нарисовал ее пальцем, испачканным в пыльце, ярко-желтый крест-мишень у себя на груди напротив сердца. Когда на улице стемнело, Мартин тихо прошел на кухню. Заглянул в приоткрытую дверь. Отец Полу лежал на столе, уставившись мутным взглядом в экран телевизора. «Мартин, что ты...» «Тише», — прошептал он. Бесшумно прошел по темному коридору и остановился у закрытой двери. «Мартин, это отцовская комната, нам туда нельзя!» «Я сказал, тише!» — про себя шикнул он. Он взял за ручку и медленно опустил вниз. Ручка не скрипнула. Затем также медленно приоткрыл дверь, совсем немного, чтобы легко проскользнуть в душную прокуренную темноту. «Ты что делаешь? Он поймает нас и свернет две шеи за одну!» — в панике прошептал Вик. «Не свернет!» — отрезал Мартин. В комнате пахло сигаретным дымом, плесенью и чем-то кислым. Мартину было неприятно даже прикасаться к вещам в этой комнате. Он был здесь впервые и предпочел бы никогда сюда не заходить. Но сейчас у него оставался враг, от которого нужно было обезопасить себя и Вика, и Ришу, чтобы после можно было жить спокойно. Он ощупал неразобранную кровать, залез в шкаф, в ящики стола. «Что ты ищешь?» «А ты как думаешь? Вик, прости, но не мог бы ты помолчать?» На подоконнике стоял цветочный горшок, полный высохшей земли. Мартин поднял его, стукнул пальцем по дну, а потом начал раздеваться. «Мартин, какого черта?» Не удостоив его ответом, он расстелил на полу рубашку и высыпал на нее землю из горшка. Под ней обнаружилось блюдце. В коридоре послышались шаги. «Мартин, да замолчишь ты или нет?» Он тихо поставил на рубашку горшок, затем заполз под кровать, утянув за собой рубашку. Ручка не скрипнула, она жалобно хрустнула, когда на нее надавили. Мартин из-под кровати видел, как отец подошел к шкафу, достал со дна еще одну бутылку, а потом, не посмотрев на подоконник, вышел из комнаты, захлопнув за собой дверь. Вик был уверен, что утром увидит себя в зеркале седым. «Мартин, я тебя ненавижу! Давай это потом обсудим!» Молча попросил он, выползая из-под кровати. Вытряхнул блюдце из горшка. Под ним нашлась свернутая в трубочку пачка купюр. «Как оригинально», — подумал Мартин, возвращая блюдечко на место и засыпая землей. Он надел рубашку, вернул горшок на место и к невероятному облегчению Вика вышел из комнаты. Деньги он забрал с собой. «Мартин, ты сошел с ума, да?» — тоскливо прошептал Вик. Он не удостоил его ответом, только запер за собой дверь своей комнаты. «Теперь ты объяснишь мне, какого черта? Ты что, решил откупиться?» «Лучше». «Откупиться от такого человека невозможно. Он просто сядет нам на шею и начнет вымогать еще». Он достал из шкафа чистый платок и вылил на него воду из чашки, стоявшей на столе. После насухо вытер и положил в нее деньги. Достал из ящика стола спички. «Нет, ты точно сошел с ума». Вик ни секунды не сомневался в этом, глядя, как Мартин жжет купюры, прикрыв чашку мокрым платком. Когда в чашке остался только невесомый пепел, он вытряхнул его в окно, туда же выпустив из чашки весь дым. После он вытер платком чашку, смял его и засунул в самый дальний угол шкафа. «Ну вот и все. Теперь будем надеяться, что слова у этой компании с делом не расходятся. Остается только порадоваться, что мы имеем дело с беспросветными идиотами. Поверь мне, если они придут, мы отделаемся от них раз и навсегда». «Может, нам стоит заночевать в лесу, раз они собираются сюда прийти? Тогда они придут завтра». Когда стемнело, Мартин открыл окно и, не раздеваясь, лег на кровать. Он лежал без сна несколько часов. Вик давно заснул, устав за день от тревог. Мартина это устраивало. Он улыбался темноте, вспоминая, как Риша радовалась цветам. Наконец, под окном раздался шорох и несколько голосов. Мартин закрыл глаза и притворился спящим. «Вот он!» Раздалось прямо у него над ухом. Он не сопротивлялся, когда его рывком сдернули с кровати. Не издал ни звука, когда ему в рот забивали какую-то тряпку. Нападавших, кажется, было всего двое. Первый был незнаком, а во втором Мартин с немалым злорадством узнал Вадима. «Мартин!» отчаянно вскрикнул проснувшийся Вик. «Если хочешь, чтобы все было не зря, молчи!» Боль была уже почти привычной. Мартин не боялся ее и не терял контроля над ситуацией. Только старался беречь лицо и подаваться навстречу удару. Только раз будто попытался встать, вцепившись в карман одного из нападавших. Впрочем, он только раздраженно стряхнул его руку. «Хватит с него! Пойдем!» Мартин остался лежать на полу без движения. Он прислушивался. Шагов было почти не слышно. Скрипнули две двери — на кухню и в спальню отца. «Мартин, тебе больно?» «Ерунда», — прошептал он в ответ, вынимая тряпку. «Нет, правда, пара синяков останется. Прости, я очень надеюсь, что это в последний раз». «Но, Мартин, ты что, хочешь предъявить отцу синяки? Для этого ты позволил? Но всем же будет наплевать!» «Именно так, всем будет наплевать!» Мартин услышал, как в коридоре грязно выругались. Потом раздался звон битого стекла. Кажется, разбито было окно на кухне. Сжав зубы, он с трудом поднялся с пола и метнулся к двери. «Какого хрена?» — раздался рев отца из спальни. Спустя несколько секунд дверь с грохотом открылась. Мартин торопливо запихал тряпку на место. Спустя несколько секунд дверь распахнулась. «Ты! Какого?» Отец оборвался на полуслове. Он лежал на полу лицом вниз, и вокруг него на чистом полу виднелись грязные следы. Его рубашка была испачкана чем-то темным, не разобрать в темноте, кровью или землей. Через несколько секунд отец, с грохотом захлопнув дверь, бросился в спальню. «Это лучший отец, какого я когда-либо видел», — ядовито заметил Мартин, не меняя позы. Недолгую тишину разбил звон. Мартин знал, что только что разбился горшок у отца на подоконнике. Раздался из темноты коридора разъяренный рев. Отец прошел по коридору, хлопнув дверью. Мартин услышал, как он заводит машину во дворе, встал, вытащил тряпку и выскользнул из комнаты, подошел к отцовской спальне и что-то швырнул в темноту проема, после чего сразу же вернулся к себе и закрыл дверь. «Ну вот и все, можно ложиться спать», — спокойно сказал он. «Теперь ты мне объяснишь, какого черта? Твой отец сейчас поедет в деревню, приведет сюда милицию. Ему плевать на то, что тебя избили, но сейчас у него украли деньги. Он этого не простит. Если у него есть хоть чуть-чуть мозгов, еще и предъявит им твои синяки». «А что был за цирк с платочком?» «Чтобы не пахло гарью. Я хотел оставить деньги, но не знаю, как тщательно их будут искать. Ты хороший мальчик, жертва. Пытался предупредить папу, тебя избили. Так и скажешь, когда будут спрашивать. В комнате твоего отца валяется зажигалка, которую я вытащил из кармана, кого-то из них. В темноте не разобрал. Ее найдут, как только придут с обыском. Я оставил твоему отцу землю на подоконнике, а горшок он прекрасно разбил сам. И я уверен, что твой мелочный мстительный папаша позаботится о том, чтобы наказание для них было как можно более суровым». «Но если они не поверят?» «Вик, к мальчику-отличнику, умному и послушному, в окно влезла местная шпана. Избили его, из дома пропали деньги. К тому же они умудрились при свидетелях пообещать этот визит. Я сделал все, чтобы они не отвертелись. Даже улики подложил и от денег избавился. А это было уж, поверь, нелегко. Пойми, Вик, от этих людей нельзя прятаться, нельзя играть по их правилам, иначе они тебя уничтожат». «Но, Мартин, мы что, только что отправили двух человек в тюрьму?» «По крайней мере, одного. Вспомни, что они сделали с Ришей», — жестко ответил он, закрывая глаза. Тупая, ровная боль разливалась по ребрам и правому плечу. Он устало прислушивался к себе и понимал, что правила этой игры нравятся ему все меньше и меньше. Но о совершенном поступке он не жалел нисколько. Если взрослые не хотят защищать своих детей, пускай защищают свои деньги. Если справедливость приходит только к тем, кто ее требует, что же он потребует? Кажется, в разбушевавшемся море наконец-то наступал штиль. Надолго ли? Мартину было знать не дано.